Глава 10. Меня его слова буквально оглушают. Беспомощной тряпичной куклой волокусь следом за Азатом, ничего не соображая, с одним сплошным ужасом в голове. Ситуация жуткая, и дальше будет хуже. Я это понимаю прекрасно, но сопротивляться уже не могу. Ступор в голове и теле дичайший. И полное ощущение, будто не со мной происходит сейчас кошмар, будто со стороны смотрю. Помню, было такое же давно, в самом начале, когда люди, которых я считал родными, просто отдали меня в постель дикому зверю. Я тогда тоже, помнится, в диком шоке была, в ступоре, поверить все не могла. И вот теперь ситуация повторяется, и моя реакция на нее тоже. Ничего не поменялось, получается. Зверь все такой же безумный, я все такая же безвольная, а Адам — мой мальчик. Мысли о сыне придают сил, я упираюсь пятками в пол, а свободной рукой за угол стола цепляюсь, и, о чудо, удается задержать зверя. Хотя бы притормозить немного, и то хорошо. Нет! Я уже не сдерживаюсь, кричу в полный голос, окончательно перестав думать о своей профессиональной репутации и будущем в этой компании. О чем вообще речь, когда тут судьба моя решается? Нет, не твоя. Чужая жена, ребенок чужой, пусти. Меня искать будут, полиция. Тебе это не сойдет с рук, понимаешь? Не сойдет, остановись. Зверь тормозит на мгновение, разворачивается ко мне, резко перехватывает за плечи, приподнимает над полом так, что ноги беспомощно болтаются, и рычит в лицо. Документы сегодня же восстановят. Паспорт твой никуда не делся, и по нему ты моя жена. Все, Наира, хватит. Я сделал большую ошибку, поверив тебе тогда год назад. Я был слепой дурак. Но теперь все будет по-другому. Поняла? Нет, не будет. Выкрикиваю я ему в лицо не менее яростно, чем он. Не будет. Если ты посмеешь, я клянусь, я тебя во сне зарежу, слышишь? Или если ножи спрячешь, глотку перегрызу. Зверь застывает, глядя на меня с невероятным удивлением и неверием. До него мои слова словно постепенно доходят. Как поезд в длинный тоннель въезжает. Надо дождаться последнего вагона. Может, все не так безнадежно? Может, ты до такой степени ненавидишь меня, сладкая? Спрашивает он наконец. Да. Со злостью выдыхаю ему в лицо. Да, да, да, ненавижу. Ты меня заставил, заставил. Я хочу сказать ему, что он заставил меня поверить в то, что у нас может быть будущее. Такое, где два человека любят друг друга, уважают друг друга. Заставил поверить, что любит меня. Но зверь не дает мне договорить. Опускает на пол, а затем убирает руки. И отступает на шаг, не отводя от меня взгляда, в котором сейчас масса эмоций. И эмоции эти странные, непонятные абсолютно. Ты все это время, и когда мы были вместе тоже, когда про детей говорили, когда говорила, что любишь, и тогда тоже, да? Каждое слово бьет мне в сердце, заставляя вспоминать наши счастливые дни, солнечные, сладкие, наполненные негой, доверием и ощущением правильности. Я не хочу это вспоминать. Слишком надежно похоронила в себе воскрешать, убивать то, что есть хорошего сейчас. И потому я киваю, на каждое слово его киваю, а затем резко отрезаю, чтоб уже без возможности возврата. Да, да, да, я ненавидела тебя, понятно, ненавидела, и сейчас ненавижу еще сильнее. Азат молчит, сжимает крепче губы, лицо его становится похожим на то, что я когда-то в кошмарах видела. Жестокой маской древнего воина, беспощадного, жуткого в своей злобе и безжалостности. Мне хочется бежать одновременно, очень хочется упасть перед ним на пол. Ноги не держат, колени дрожат. Но стою, и даже на столешницу, находящуюся прямо за моей спиной, не опираюсь. Сейчас мне необходимо все мое мужество, вся моя стойкость. Раньше бы я не выдержала напряжения. Но теперь мне есть за что бороться, кроме себя. За кого бороться? Азат выдыхает, наконец, сжимает кулаки, делает неуловимое движение в мою сторону, словно опять собирается схватить, потащить. Внутри все обрывается в этот момент. Неужели? Ему настолько безразличны мои чувства. Неужели он в самом деле тот дикий зверь всегда таким был, а краткий миг нашего счастья мне привиделся? Или воспринимался мною именно так, потому что была влюбленность, защитная реакция организма, выпустившего рекордное количество эндорфинов, чтобы сберечь разум? Стокгольмский синдром? Я не успеваю отчаяться, не успеваю опустить руки. Азат резко разворачивается и выходит прочь из конференц-зала. Я полминуты молча смотрю на закрывшуюся за ним дверь, а затем без сил оседаю на пол. Мне надо снова научиться дышать, думать и жить уже в новой реальности, той, где я одержала пусть и временную, но победу.